Секретные дневники Улисса Мура. Книга 12. Улисс Мур. Клуб путешественников-фантазеров. Перевод Ирины Константиновой. Эпиграф. Мудрая так Пенелопа на это ему отвечала. Странник, бывают, однако, и темные сны, из которых смысла нельзя нам извлечь, и не всякий сбывается сон наш. Двое разных ворот для безжизненных снов существует. Все из рога одни, другие из кости слоновой. Гомер, Одиссея, песнь 19. Глава 1. Обстрел. Джейсон и Джулия Кавенант стояли, прижавшись друг к другу, у лестницы, вырубленной в скале соленого утеса и спускавшейся на берег. Они прибежали сюда, проснувшись от ужасного содрогания дома, и увидели ее. На рейде Килморской бухты стояла совершенно черная бригантина с черными, как ночь, парусами. 8 ее пушек нацелили стволы на виллу. Ребята услышали пушечный выстрел, затем свист, и предрассветное небо внезапно озарилось ярким пламенем. «Ложись!» — закричал Джейсон, толкнул сестру на землю и прикрыл собою. Пушечное ядро попало в самый центр башенки, пролетев насквозь через окна. «Джейсон! Джулия!» — звали охваченные паникой родители близнецов, видя, как сыплются из окон стекла. Снова раздался свист, потом еще и еще. Теперь ядро, пробив веранду, влетело в дом и покатилось по ковру, словно шар для игры в боулинг. Другое ядро снова попало в башенку, а третье отскочило от ствола векового дерева и еще дымящееся воткнулось во влажную землю. Джулия смотрела на все это оторопело. «Этого не может быть!» — растерянно проговорила она. «Оставайся тут!» — приказал ей брат, а сам вскочил и побежал к дому. Гром, бушующий огонь, свист ядер — все это заглушил отчаянный вопль Джулии. «Джейсон!» Еще одно ядро, пролетев между деревьями, разрушило невысокую каменную ограду. Госпожа Кавенант в отчаянии зарыдала. Муж пытался успокоить ее, хотя тоже совершенно не понимал, что происходит, и в страхе озирался по сторонам. И тут башенка накренилась, застонала, словно раненое животное, и старинное здание виллы Арго расколола глубокая трещина. «Джейсон!» — снова закричала Джулия. «Ты куда?» Но мальчик, похоже, и не слышал сестру. Он подбежал к обнявшимся родителям, которые в ужасе смотрели на груду осколков. Господин Кавенант был в своей пижаме в бело-голубую полоску, а госпожа Кавенант — в тонкой ночной рубашке, при одном взгляде на которую сразу становилось холодно. «В машину, быстро!» — крикнул Джейсон, указывая на гараж. «Скорее, как можно скорее в машину! Где ключи?» Приглядевшись к родителям, мальчик понял, они настолько напуганы, что даже не понимают его, словно он говорит на незнакомом языке. Джейсон тотчас сообразил, что нужно делать. Он бросился на кухню, схватил ключи, лежавшие на обычном месте, и бросил отцу. Тот машинально поймал ключи, но посмотрел на них так, словно не понял, как они оказались у него в руках. «Нужно немедленно уезжать. Они стреляют в нас!» С полнейшим спокойствием объяснил Джейсон родителям. Господин Кавенант все смотрел на ключи от машины. «Как это понимать, Джейсон?» Но его сын опять исчез в доме. Гром, свист! И новые залпы заставили родителей близнецов снова вздрогнуть от испуга. Машина в гараже. «Да, машина, это хорошая мысль!» «Джулия!» «Беги сюда!» — позвал дочь господин Кавенант и повел жену к гаражу. Джейсон прошел по кухне, словно в трансе, не замечая никаких звуков. Войдя в гостиную, он увидел влетевшее сюда пушечное ядро. На ковре еще дымился его след. Джейсон не удержался от желания потрогать ядро. Прежде, когда смотрел фильмы про пиратов, ему всегда хотелось узнать, какие эти шары на ощупь. «Ой!» — воскликнул он, отдернув руку. По крайней мере, это свое желание он удовлетворил и понял, что ядро, вылетев из ствола пушки, сильно нагревается. Джейсон поспешил дальше, в комнату, где находилась дверь времени, а оттуда бросился к лестнице, не обратив внимания на множество рассыпанных по полу безделушек и упавших со стен картин. У лестницы Джейсон остановился, услышав далекий гул, а затем и сильный свист летящего пушечного ядра. Мальчик инстинктивно спрятался под лестницу и прикрыл руками голову. «Не сейчас!» — взмолился он, когда что-то загрохотало в нескольких метрах над его головой. Разлетелось вдребезги зеркало на двери в башенку, и целый дождь острых осколков осыпал Джейсона. Он подождал несколько секунд, стряхнул с себя осколки и побежал наверх. Пушечное ядро попало в самый центр зеркала. В одном из крупных его осколков Джейсон заметил вдруг свое отражение. Лицо искажено от напряжения и волнения, но в глазах решимость. Мальчик осмотрелся. Дверь в башенку сорвалась с петель, и она лежала на полу. Из помещения, которое еще недавно служило кабинетом Улису Муру, тянуло ледяным холодом. Хотя комната сильно накренилась на бок, Джейсон шагнул вперед, не думая об опасности. Все вещи, принадлежащие Улису Муру, стол, стулья, сундуки, модели судов, записные книжки и все прочее, съехали в дальний угол и свалились там в кучу. Джейсон остановился, ухватившись за наличник, у него закружилась голова. «Нет», — произнес он, — «не сейчас». Проемы разбитых окон он видел Килморскую бухту, темное море и стоящее на рейде судно с черными парусами. На палубе мерцал целый лес факелов, а обезьяны в матросской форме носились, как сумасшедшие, между пушками. Джейсон попытался вспомнить, сколько слышал выстрелов. Вроде бы то ядро, которое разбило зеркало, было седьмым, даже восьмым, если учесть и тот выстрел, что разбудил их с сестрой. Поскольку не слышалось больше ни гула, ни свиста летящих ядер, Джейсон решил, что странный экипаж бригантины перезаряжает пушки. Он различил только скрип гальки под чьими-то шагами и шум включенного двигателя автомобиля. Потом раздался отчаянный крик госпожи Кавенант. «Джейсон! Где ты, Джейсон?» В этот момент пол в комнате закачался, и она еще больше накренилась. На этот раз сдвинулся с места сундук Улиса Мура, проехав по наклонному полу, открылся, и из него высыпались бумаги и записные книжки с рисунками. «Эх, нет времени все это спасать», — с огорчением подумал Джейсон. Он осмотрел в темноте комнату и понял, где нужно искать вещь, ради которой прибежал сюда. Она наверняка в сундуке. Эта восьмиугольная музыкальная шкатулка, похожая на миниатюрную карусель, только с лодочками вместо лошадок. Она долгое время хранилась среди десятков разных вещей, заполнявших на вилле Арго бесчисленные ящики, шкафы и ниши, как один из множества сувениров, привезенных за многие годы из путешествий в реальные и воображаемые места. Но как раз накануне вечером Джейсон вместе с Блэком Вулканом и Джулией узнал, что музыкальная шкатулка — старый семейный талисман, подарок некой Элизабет Каплер Джону Джойсу Муру, отцу Улиса. И с этой шкатулкой определенно связан какой-то большой секрет. Джейсон рискнул продвинуться дальше в угол и услышал, как пол при этом заскрипел, застонал, словно вот-вот обрушится. Но он все-таки выдержал мальчика. Старинные стены виллы Арго оказались крепкими. Сделав еще один шаг, Джейсон присел и дальше двинулся на четвереньках. Медленно, очень медленно, не только следя за тем, что происходит с полом, но и поглядывая краем глаза на бригантину в гавани. Возможно ли, что пиратский корабль появился тут после того, как заиграла музыкальная шкатулка? Нелепая мысль. Но он уже давно понял и не раз убеждался, что никогда нельзя исключать любое предположение, даже самое неправдоподобное. И если из-за музыкальной шкатулки появилось это проклятое судно, то, может быть, с ее помощью он сумеет и отправить его обратно, туда, откуда явилось. И понять это можно только одним единственным способом. Продвинувшись дальше, Джейсон подобрался к вещам в углу и тут услышал, как его зовут родители, но в тот же момент их голоса заглушил жуткий грохот. Взглянув в окно, Джейсон увидел две яркие вспышки, которые отразились в воде. «Нет!» — прошептал он и приблизился к сундуку, съехавшему в угол. Но тут раздался звон разбитых стекол и оглушительный грохот. Пушечное ядро влетело в библиотеку рядом с башенкой. «Черт возьми!» — Джейсон рванулся вперед. Высвободив сундук из-под груды вещей и обломков, он торопливо отстегнул медную застежку и, откинув крышку, стал шарить в нем. Нашел сначала какую-то книгу, потом один из корабликов, который любил строить старый владелец виллы Арго, и, наконец, второе пушечное ядро упало в саду между клумбами, оставив глубокий след во влажной земле. Башенка опять содрогнулась и накренилась еще больше. При этом записные книжки, картины, статуи и стул вылетели в разбитое стекло и, проехав по крыше, полетели во двор. Вдруг что-то так сильно прижало Джейсона к стене, что он не смог даже пошевельнуться и почувствовал нехватку воздуха. Но мальчик не сдался. Он нашел, наконец, музыкальную шкатулку и достал ее. «Есть!» — обрадовался он. «Джейсон!» На этот раз его отчаянно звала Джулия. Крепко держа музыкальную шкатулку, Джейсон встал и шагнул к двери, и как раз в этот момент крепежные балки затрещали и разломились. Спустя мгновение, которое показалось мальчику вечностью, башенка виллы Арго наклонилась еще больше и рухнула на землю.